Да. Доброй ночи. Здравствуйте. Чего тебе? А? А! Кто ты? Какого хуя? Какого хуя? Чего? Только попробуй выйди, я тебя сразу прирежу нахуй. Алло? Алло? Да. Участковый слушает. Вы что, оборзели, что ли? Расстреляют нахуй, если прогоришь. Только попробуй выйди, я тебя сразу прирежу. Девушка, вы звоните не туда. Тебе тут не дом, терпимости, ебина мать. Это квартира. Иди нахуй, сука. Вы кому звоните? Пошел нахуй, я сказала! Алло? А и сразу видно, что вся деревня там живет. Слушай вас внимательно. Алло. Как тебя зовут? А тебя? Пиня Гофман. Дальше что? А кто тебя будет ебать? Старую вешалку. Алло. Вот еще сейчас наберешь этот номер, я в милицию позвоню. Боре Моисееву позвони. Я позвоню, куда надо. Нахуй ты мне надо, я девчонке палку ставил. Слышишь, у тебя, блядь, жопа одним быта, блядь. Не говоря про ноги. Слушай, набирай номер правильно. Ебланка сорылый, блядь. Пидор, блядь, тухлая вена, ты понял? Иди лечись. Это ты лечись. Животным, я сказала, набери граф, номер, блядь, правильно. Скотина. Слушай, ты хуёв, скотина, блядь. Я сейчас милицию сообщу. Ой ты, блядь, от верблюда шнявы, ты рот соси, поганый, блядь, придурок. И надолго рыбах виси. Да? А кто это? А кого надо? Кто это звонит? Кого надо? Квартира Горевых. Чё ты звонишь сюда, названиваешь? Кто названивает-то? Шарики высыхают уже к старости, да? Вы чего, с ума сошли, что ли? Я тебя, блядь, кастрирую и в глотку яйца запихаю. Тварь, так, блядь, кринжимская. В милицию, сейчас вычислю номер и звоню в милицию. Крыша поехала. Крыша поехала, да? Нет, у меня нет. Вот я тебя и засек, курва. Сейчас засекем, кто звонит, и ментов. Да. В Ахванасьевку ты звонишь, понимаешь или нет? Я никуда не звоню. Я никуда не звоню. Я сейчас мужа позову и сына. Я тебе сволочь дам. Ну, морду тебе начистим. Вы кому звоните-то? Скажите, вы кому звоните? 100% харю начистим. С тобой вы кому звоните? Говно ты, вонючая. Вы кому звоните-то? Кто это звонит? Вы кому звоните? Скажите, кому звоните? Крыша поехала. Крыша поехала, да? Нет, вы скажите, кому звоните? Волчая. В Ахванасьевку ты звонишь, понимаешь или нет? Я сейчас сына позову, у меня в Росгвардии сын служит. Приедет с целой командой. Я разряд первый по боксу, понял, бля? Казвина. Что, я звоню сыну. С тобой я сейчас справлюсь, говно ты, вонючая. Алло. Алло. Здравствуйте. Строев Виктор Андреевич. Кто? Строев Виктор Андреевич. Да пошел ты нахуй. На тебя уголовное дело взяли. Алло. Алло. Пошел ты нахуй. Да. Привет, да? Мой мальчик. Алло. Алло. Алло. Алло. Кто это? Кого надо? Пиздючка. Не могу определиться в этой жизни. Люблю ли мужика, или бабу. Алло. Алло. Да. А кто это? Алло. А вам кого? Ты куда звонишь, Ты куда звонишь? Слышь, ты что за шалава там? А? А ты кто? Ну-ка, иди, Юр, поговори. Да я тебе сейчас приду к тебе домой. С козлом. А? Ну, а? Первый раз звонит, кстати. Я не знаю, кто это. Алло. Нет. Алло. Это кто такой? А ты кто такой? Откуда меня звонит? Фамилия Азбука. Где? Понял меня? Не понял, блядь, что а за... А кто ты такая там, пиздец? А? А кто ты такая номер, там, пиздец? Номер откуда? Я узнаю, кто. А какой-то хуй тоже люди? Названивает, блядь. Алло. Слушай, ты... Ведь мы узнаем, кто звонит. Я завтра, блядь, вычислю ваш номер. И вам жопа будет, понимаете? Слушай, вот ты добьешься своего. Ты опять сядешь там, где был. Ну, определи номер, какой... Да. Алло. Слышь меня? Алло. Я сейчас позвоню в полицию, найду, откуда ты звонишь. И позвоню в полицию, и пусть они отбираются. Сейчас определителем. Алло. Алло. Да? Да ты моя золотце, ты хороший, да, красивый. Ну, давай встретимся, хоть поговорим, ёк-пук. Сейчас, разбежалась, треснулась. Ну, поговорить не слушай, даже вот по голосу хорошая женщина. Да. Алло. Да. Ну ты моя золотце, ты хороший, да, красивый. Давай встретимся. Алло. Охренел, что ли? Да. Алло. Да-да. Привет. Привет. Ну давай встретимся, хоть поговорим, ёк-пук. А вы куда попали? Разговариваю с тобой, мужчина. Мужчина. А я вас не знаю. Давай встретимся. Алло. Слушаю вас. А мне, знаешь что, Брежнев зовут. Да, меня... Крупская. А у меня Крупская Надежда Константиновна. Ну, давай встретимся, хоть поговорим, ёк-пук. А вы откуда звоните? Для тебя я тебе все сделаю, что можно. Я работаю на мэра города. Вы работаете? Да. Так а вы куда звоните? Это вы, может, ошиблись? Скажи, где встретиться? Я подойду. Мне куда подойти? Нет, ну ты скажи, определи место. Вы из какого города звоните? А тебе какая разница? Что, будут доклады, что ли? Так интересно, а куда приду, где буду место встречи назначать? Интересный какой. Вот где на севере или на Колыме. Так, слухай, Надя Кинадин, приезжай. Куда? Улица Дякина, дом номер один. Сейчас приеду. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичная и все. Конечно, красивая, да. Стройная. Знаешь что, вот кроме тебя, по-моему, еще пока не было хороших. Да, всем перезвонил. Нет. А чего? Есть женщины за деньгами гоняются, а есть, которые любят. Ну, а вот так я хочу для жизни, понимаешь? Угу. А вам сколько лет? Мне 60. Ну. А тебе сколько лет? Ладно, все, пока, давайте. А тебе сколько лет? Ищите другую женщину. А тебе сколько лет? Да какая разница? У женщины не спрашивают возраст. Я ебал, блядь, всех нахуй, блядь. Давай. Алло? Ну, заедь ко мне, ты знаешь адрес. Дякина 1. Дякина 1. А город-то какой? Я уж полтора года, блядь, не ебши, нахуй. А город-то какой у вас? Где? Где? А кто номер? И номер-то телефона кто дал хоть мой? Этот наш. Откуда взяли? А зачем тебе? Тебе ведь надо. Господи, чудаки. Я хоть тебе задую, блядь, на 25 сантиметров. Нахуй. Я уж полтора года, блядь, не ебши. Это ваши проблемы. Слушай, тебе на машине встретить. На машине встретить. Угу. Ладно, куда подойти? На остановку? Ну, чуть-чуть дал. Ну, чуть-чуть дал. Ну, собирайся. Давай, встретимся и поговори. Ну, выходи, тут идти тебе, блядь. Через 15 минут я буду здесь вот. Ну, ладно, ага, хорошо, иду. Все, все. Алло. Алло. Алло. Да-да. Привет. Привет. А Дудоль хороший у тебя? Хороший. А тебе сколько лет? 23. А у тебя курица как, нормально хоть? Не поперек? Что? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Как красиво, взрослый мужчина. Ай-яй-яй. Да. Я защику даю вот таким же, как и тебе. Замечательно. Я уж полтора года, блядь, не ебши нахуй. Ну что, тебе на машине встретить? Чего стоит? А я бы тебе, знаешь, как в жопу заехал бы. Ну так приезжай, что ты? Нет, ну ты, ты скажи, определи место. Приезжай. А? Что? Че, бабло тебе еще давай? Нет, за бесплатно я тебе буду сказать. Ишь, какой хитренький, да? В наше время заплатить платить нужно. На халяву вот там на трассе, можно сказать. Всего доброго. Я вас нахуй всех видел. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А где вы находитесь? Некрасова, 44. А если я приду к тебе? Давай, жду. Хочу с вами поебаться. Через сколько ждать? Ро. А, да, хоть. Ну и давай за 500 рублей. За 500? За 500 нас подрать занято. Ну как мне? А я посмотрю. Так, а я тебе приду дам сосать. Тебе пососи. В конце-то концов, я тебе, блядь. Да? Алло. Алло. Привет. Привет. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Валерка, что ли? О, блядь. Алло. Да. Не понимаю, кто. Мужчина. Так ну понятно, что не женщина. Ты это, скажи, где встретимся? Ой, слушай, ты что, дорогой, вообще, что ли? Крыша едет. Я ваш новый участковый. А, новый участковый? В чем дело? Да. Давай встретимся, хоть поговорим. Так девушка, ты кому звонишь-то, милый? Чего? Ну ты не слышишь, что ли, что тебе кто говорит-то? Участковый. Ваш участковый, да. Алло. Да. Алло. Алло. А, хуесос пришел, блядь. Отдай трубочку, а? Девочке. Кто говорит это? Чего? А? Ну ты не слышишь, что ли, что тебе кто говорит-то? Участковый. Ваш участковый, да. Выспись сначала, ёптой мать, а потом звони. Я за участковый, блядь. Вот, таким же, как и тебе. А? Вот ты тогда звонили какие-то разъебай. Ну там бабы ржут. Да. Ебаться вы хотите обои, блядь. Только ты в шика... Ты в жопу, а она в пизду, блядь. Я вас обоих обслужу успею, нахуй. Валерка! А, Валер? Не слышишь нихуя. Валерка! А? Кувшинов! А зачем тебе? Тебе это надо. Ты откуда звонишь и кто ты такой? А тебе какая разница? Что, будут доклады, что ли? А нахуя звонишь, нахуй? А может, ты проститутка? А? Ты ебанатый хуя, блядь. Я тебе покажу, какая у меня печушь, блядь, я громучая. Я тебе Катя, Катиной ну, Танечка, поверка, голос, что похож на... Топорок у нас. Да? Я ничего тебе сказал. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. А, да, да. Очень голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Привет. Кто это? Я ваш новый участковый. Ну и чего? А, хуесос пришел, блядь. А? Да пошел ты нахуй, дебил ебучий. Отдай трубочку девочке. Хуесос! Я ее здесь. Пошел нахуй, понял? Хуесос ебучий, еще раз позвони, яйца оторву. Ты знаешь что, блядь? Да ничего, ты... Лёш. Кто-то пьяный звонит. Пьяный дебил звонит. Да мало ли. Сын, чего я, блядь, что, дурак, что ли? Участковый есть, у меня номер телефона. Аль, отступись. Я сегодня с участковым Макария два раза за руку здоровался. Я сейчас позвоню, звонили вы или нет? Не надо. Да не надо, а это пьяный мужик звонит. Я чё, блядь, дурак, что ли? Тише. Аль! Не набирай. Ты чё? Тише, всё. Занимайся своим делом, лежи. Блядь, вот вас достают дебилов таких. Так не только нас, всех всю первую майку достают. Ведь. Дорогая, вот я... Всю первую майку достают. Я русским языком, видишь, как сказал? И все, заебись. А зачем? А да нахуй, он звонить не будет. Алло. Слышь меня? Алло. Слышь меня? А какой-то хуй тоже названивает, блядь. Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Че, с определителем? Алло. Алло. Ай, дебил ты, недоносок ебучий. Ты кому звонишь-то, пидор ебаный? Мы чего, блядь, а? Пошел ебучий! Какой-то придурок, блядь, звонит! Ой, бля, мама родная! Заткнись, дебил! Алло? Алло! Алло! Привет! Здрасте! Я ваш новый участковый. А? Кто, участковый ваш? Участковый наш. Да. А чего вам нужно? Ну давай встретимся, хоть поговорим, ёпта. А вы кому звоните хоть? Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный все. Да? Так я бабушка. Да? А тебе сколько лет? Да. А тебе сколько лет? Мне много. Уже мне за 70, ну. Тебе за 70? Да. Да. Ну и мне тоже. Ты это, скажи, где встретимся? Ну что, тебе на машине встретить? Да нет, смелый, какой мне встретенец. Нет. Спасибо за приглашение. Есть принцип такой. Есть женщины за деньгами гоняются, а есть, которые любят. Нет, спасибо. Я этим не занимаюсь. Ну, а... Но. Ты знаешь что, блядь, ты? Ты хуесос, я знаю, ты хуесос. Блядь. Это ты, пидорас, и хуесос, и дебил ебучий. Еще раз позвонишь, пидор, блядь. В рот тебя ебать, да понял? Кузырина ебучий. Алло. Да. Алло. А ты что про внучку мою такие гадости говоришь? А? Ты мне будешь названивать, оскорблять меня, внучку изнасилуют, меня убьют. Это что? Это не хулиганство? Кто разговаривает? Кто это? Вот поковыряешь у маминой жопе, проебешь ее толстую сраку. Блядь, приду с топором, как я буду твою мать. Это кто? Куда вы звоните? Вы что? Заткнись, ебло, заткнись. Вы ошиблись номером, я запишу и передам в полицию. Все, закончили разговор. Проклятый сейчас! Господи, вы куда звоните? Я тебе покажу милицию, падла. Да, полицию, да, обращусь. Вы куда звоните? Вы пьяная, по-моему. И прекратите, ох, я пожалуйста, тебя я действительно буду преследовать. Вы ошиблись номером. Преследовать. Корова, да. Еще раз вам повторяю, все эти номера я передаю в полицию. Я вас не знаю, пусть разбирается с вами полиция. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, теперь, чтоб повесили. Поняли меня? Вы поняли меня? Нет. Вот и все, из-за этого вы будете нести уголовную ответственность. Ты прости, вот тут, и все, больше ничего. Блядь, а? Вот и все. Больше ничего. И вы вот эти разговоры записаны, я их записываю. Я вас знать не знаю, никого. Вы ошиблись номер. Вы зависимы. Что я твою маму трахаю, блядь. Я написала СМС. Все, да.